Почему? Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ну, во-первых, злодеи, это, конечно, что-то не воры. Сегодня на белорусском злодей, это вор. То злодей, здесь злодеи, злоделающие. Злодеи, злоделающие. А что такое вообще зло? Это просто нарушение заповеди Господней. Мы сегодня, ну, можем искать ответ, что ж такое зло? Добро – это когда исполняем заповедь Господню, а зло – когда ее нарушается. Да. Это очень просто все. И вот здесь написано интерес. И сказал я, беда мне умне, злодеи злодействуют. И злодействуют злодеи злодейски. Вот здесь вот настолько вот глубоко Господь говорит о том, как мир погряз. Не вообще, оказывается, и злодеи злодейски злодействуют. Я, конечно, никогда в тюрьме не был. Здесь, если бы был Миша Мамонь, он мог бы больше рассказать свои законы. Но у них там есть такое понятие «беспредел». Беспредел. То есть у них тоже есть рамки. Это люди, которые в тюрьме сидят за преступление, за беззаконие, за убийство. Но, оказывается, даже здесь есть, допустим, свои рамки. Если вы помните, а может не помните, не знаю, Петю Качкара, не знаю, кто его помнит, а вот Слава махает головой, помнит хорошо. Я когда с ним учился в техникуме, с Петей Качкаром, это был базарник называли. Так он погиб в тюрьме за беспредел. Он был такой здоровый парень, я немножко помню, какие он вещи выделывал. И мне после сказать, спрашиваю, а как Петя, когда я уже вернулся, говорит, в тюрьме, говорит, за беспредел. То есть он стал нарушать даже те нормы, которые установлены в этих кругах тюремных, бандитских кругах. Я, говорит, работал токарем, ему, значит, вынесли такое решение, за беспредел подключили ток, он подошел включать, его насмерть убило. Я для чего этот пример привел? Чтобы немножко показать, что значит злодеи злодействуют. И злодействуют злодеи злодейски. Вот даже вот на этом уровне, это, ну, дошли до крайности, по сути дела. Дошли до крайности. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Я хочу остановиться немножко на 17-м, и я еще 18 стих прочитаю. «Тогда, побежавший от крика ужаса, упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся». Вот почему здесь вот пророк говорит «горе мне». От того, что бес тебе придет. Во-первых, почему? Злодеи злодействуют. И злодействуют злодеи злодейски. Одна сторона. Однажды за это будет суд. Вторая сторона. Видя все это, что делать, этот беспредел, люди не могут ходить без ужаса по земле, без страха. И как следствие, к чему приводит ужас? Ужас, яма и петля для тебя, житель земли. Вот три момента подмечены. Ужас, яма и петля для тебя, житель земли. Я хорошо понимаю, должен делать оговорку. Это не для тех людей, которые сокрыты у Бога, которые идут за Господом. Здесь написано, ужас, яма и петля для тебя, житель земли. Мы сегодня живем на земле, но согласитесь, мы уже не жители земли, мы наследники неба. Мы не живем по этим законам. Да, иногда они на нас давят, иногда они на нашу жизнь оказывают влияние. Мы иногда делаем не то, что хотели бы делать, но все-таки мы не жители этой земли, хотя живем на земле. Мы наследники вечности. Но, тем не менее, пока живем на земле, то, что касается всех людей, оно довольно часто касается и нас. И если они не переживают морально, если можно так выразиться, то христиане, они вдвойне мучатся, когда видят, что делается не то, что надо, и остановить нельзя. А вы помните, что написано о Лоте? Сей праведник, вот когда жил в Содоме, мучился каждый день праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. И потому для нас вот эта проблема сегодня есть, когда мы видим вот это беззаконие, которое не останавливается, но набирает обороты. Но для людей ужас. Конечно, если злодеи злодействуют злодейски, то радости не будет. Люди выходят, и они боятся ночью пройти. Потому что злодеи злодействуют злодейски. И ясно. И когда вот этот ужас встречает на дороге где-то, ну, в различных местах обитания человека, на работах, все может случиться, то человек впадает... Что такое яма? Это место, которое ниже уровня земли. Ад, по сути дела, тоже яма, куда дьявол был сброшен, находится в центре земли. Человек от ужаса очень часто попадает в сети дьявола, как в яму. Вы меня хорошо слышите? Ужас. В яму попадает человек, не выбраться оттуда. Страх. То есть вот эти бесовские силы сковывают человека. Он не может жить свободно. И что получается? Если даже какая-то работа произведена, если даже, кажется, человек, психологи сегодня работают, сегодня много кто работает, но это несовершенная работа. Иногда они вырываются из этого плена, но попадают в петлю. Потому что на земле нарушаются все законы. Они опять не видят той свободы, той радости, которую хотели бы иметь. Потому что здесь Писание вот что говорит интересно. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму. А кто выйдет из ямы, кажется, ну все, вылез из этой ямы. Куда попадет? Попадет у петлю. Почему? Потому что окна с небесной высоты растворятся. А вы помните, когда Библия говорит, окна растворились, то гнев Божий изливался 40 дней и 40 ночей. И Писание говорит в этом смысле слова, что в последнее время вот человек даже не сможет предугадать будущее. Вот те признаки, по которым раньше ориентировались, они стали недействительными. То есть все поменяется, Бог изменит эти законы. Знаете, сегодня уже меняется. Вот вы помните, наверное, года 4 назад, когда в январе месяце грибы собирали. Помните, такое время было? Казалось, что такое будет тепло. А потом был такой мороз, какого тоже не было. Сегодня тоже ожидали, ну, нормального чего-то. Какое было лето жаркое. Ну, и говорят, что будет зима очень холодная. Ну, не знаю, будет на самом деле так. Может, как брат Ваня часто говорит, синоптики повыдумляют. Ну, поведомляют, повыдумляют. Ну, и бывает такое, что синоптики повыдумляют. Бывает такое. Но почему еще не так? Потому что вот эти признаки, которые раньше что-то говорили, они сегодня не работают. Потому что меняется закон. Говорят, там какое-то течение было теплое, становится холодное, ну и становится холодно. Может, оно и так. Ну, тоже, но чего оно было теплое, стало холодное? Ну, тут интересно. Откуда-то подпитывалось, вроде подпитывалось от тепла, от этих термальных вод, а теперь от холодных подпитывается, что-то поменялось такое. И писать, почему? Потом попадет в петлю. Вот, кажется, вылез с ямы, а тут ничего нельзя спланировать, ничего нельзя видеть. Что они начнут делать? Оно разваливается. Вы знаете, если вот так вот будет, ну, как эту неопределенность, то трудно будет сориентироваться, что сеять, что садить. Потому что вот то, что раньше было, оно то не вызреет, то не дозреет. Уже надо ориентироваться, надо что-то другое делать. И Писание говорит, выйдет от ужаса, упадет в яму, вырвется с ямы, у петлю попадет. Почему? Окна небесные творятся, и основания земли потрясутся. И основания земли потрясутся. Я читаю одно из мест Писания. Почему основания земли потрясутся? Вот один из текстов. Псалом 135, 6 стих. «Утвердил землю на водах». Вот наша земля стоит на водах, основана на водах. Ну, с одной стороны, мы понимаем, как планета, вот это естественная вода. Но с другой стороны, как бы мы ни думали, она держит Словом Божьим, тоже вода. И тоже надо соблюдать определенные законы, определенные правила. Если их нарушить, значит, не та вода будет. Вот основания земли потрясутся. И я напомню, она основана на водах. Читаю еще одно место. Это будет 16 глава Откровения. 3-4 стихи. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. Как это будет? В самом деле это будет кровь. Или это будет нечто губительное с водами. Но эти основания, они не станут теми, которые были раньше. И, кстати, если даже вот так вот глубоко не копать, вот то, что я говорю, я просто приблизительно, это не то, что откровение какое-то, я просто читаю места, основанные на водах, а воды делаются такими. Ну и что тогда? Тогда и жизни нет таковой, как надо. И даже если не учитывать вот то, что написано, уже сегодня говорят, что надо беречь воду. Запасы питьевой воды истощаются. И если так ее расходовать, как сегодня, значит, скоро будет дефицит воды. Для нас сегодня это странно звучит. Может быть, это действительно страхи. Но вполне возможно, может и такое быть. Бог очень много запасов делал, и нефти, и всего, но он не планировал на войны. Он не планировал на то, на что сегодня люди расточают, не на то, на что надо. Я не раз говорю, сегодня еще раз повторю. Сколько сегодня сжигается этого топлива? Один полет самолета, это ж тонны. Сколько сегодня люди отдают на военное приготовление? Я как-то не один раз повторял, когда-то во время Советского Союза была дана статистика, что 60% национального дохода, это официально, шли в военную промышленность. 60% национального дохода. А если, наверное, взять все, что на самом деле было, то, может, и 90 было. И я хорошо понимаю, что если бы не войны, если бы сегодня люди не готовились воевать, то у нас не то, что по «Жигулям», а сегодня уже про «Жигули» никто не говорит. Мы по самолету бы имели каждый. Вы представляете, 60% национального дохода идет, ну просто армию содержать надо. Но сказать, что не дармоеды, не скажешь. Сегодня такое время. Но они ж не работают. Они ж учатся воевать, они проедают. Не говорю, что не надо. Но сегодня, ну а как без этого? Сегодня все страны держат армию. Больше ли, меньше ли, но, по сути дела, сколько проедают. Самые открытия, самые такие важные, которые впервые где-то кто-то открыл. Куда идут? Вы думаете, они идут куда-нибудь в промышленность? В военную промышленность идут. Уже после, когда где-то что-то уже совсем новое, но тогда уже начинают сюда обращаться. А в первую очередь идет военную промышленность все. Поэтому, говорит, основания земли потрясутся. Потому что не туда расходуется, на что надо. Это сегодня действительно можно благодарить Бога. Вот столько людей сжигают, столько людей спаливают, столько расточают, и есть на сегодняшний день за что благодарение Богу. Это огромные запасы. И Бог просто-напросто, ну, может, я не совсем точно это выражаю, может быть, надо было по-другому, как будто не обращают внимания. И ради церкви, которую строит, он сегодня дает все, за что благодарение Богу. Потому что ему надо построить церковь. А там уже будет другое время, будут другие цели, другие направления будут взяты. Тогда, побежавший от крика ужаса, я повторяюсь, 18 стиха, упадет в яму, и кто будет из ям, падет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Земля сокрушается. Чем сокрушается? Просто неразумная деятельностью человека. Говорит, распадается. Что имеется в виду распадается? Не просто на кусочки разлетается, но нет целостности. Вот если все нормально, вот экологическая зависимость одно от другого зависит. Как только люди где-то умешиваются, разрывают это, она как существует само по себе отдельные моменты. Вот нет связи определенной. Потому что умешались, нарушили, разорвали. И земля сокрушается. Земля распадается. То и Бог сотворил ее единой. Вы помните, что в свое время земля же была единая. Не было вот американского континента, австралийского. Я не помню, написано, когда разделила землю. Кажется, во время Фареса. Фалика. Во время Фалика разделилась земля. А раньше она была единая. Почему разделилась? А потому что грех начал прогрессировать. Бог видел, что надо так. Надо, чтобы где-то что-то сохранить отдельно. Потому что они удивляются, говорят, откуда это, что в Африке, то и в Америке находят одинаково. Наверное, они плавали. Ничего не плавали, жили как одна семья, после раскололась, раздвинулись, и получилось, что одно на одном конце, что на другом одинаково, потому что начало-то было единое. Пришла гордость во время постройки Вавилонской башни. Помните, что Бог сделал? Смешал языки, был язык один на земле, одно наречие. Глянул, говорит, строят башню и не откажутся. Вот Бог видел на перо, что никакие увещевания не помогут. Когда говорит, ну это же безумие. И взял, смешал языки. Пришли, стали говорить первый раз, не понимают друг друга. В одно мгновение все. И уже стали народности, разделение пошли. И где-то кто-то хранил себя. Бог избрал на себя народ один, вот эту нацию, и хранит ее отдельно. И это было такое вот решение разумное, вот с точки зрения народ сохранить, нацию сохранить. Как сегодня говорят, положительный генотип. Вы, наверное, обратили внимание, когда читали Библию, когда израильтяне где-то кого-то завоевывали или брали в плен, там было интересное, если не понимать, какое-то жесткое решение. Говорят, если будете брать язычников в жены, то брать только было тех, которые не познали мужеского ложа, которые не были в браке, а всех остальных вырубите. Ну, за что? Идолопоклонство было, детей проносили в жертвы, кровь проливали невинную по этой причине. Но почему нельзя было брать тех, которые были в браке, вот эти язычники? Сегодня это известно почему. Наследственность. Научным языком все называется телегония. Вы, наверное, знаете, что это термин означает. Значит, первый мужчина, который лишит жертву невинности, он задает программу. Он задает программу. Уже если она выйдет замуж впоследствии, то наследство идет по первому. И Бог знал это. Он не хотел, чтобы вот эта раса осквернялась. Чтобы на этом генном уровне, как сегодня люди говорят, осквернение языческое пришло. Он хранил свой народ. Он говорит, не берите их. Мы сегодня, допустим, понимаем, сегодня мы разрушаем это, молимся, Господь разрушит. Сегодня вот, проблема так не стоит остро, как тогда стояла. Но сегодня Библия об этом говорит, и наука об этом говорит. Что да, вот это явление существует. И вот таким образом, чтобы сохранить вот эту нацию, свой народ, он эти языки все смешал, выбрал себе один народ и за ними наблюдает. Не уступайте в связи с ними, не делайте ничего, что они делают, не берите их замуж. Если будете брать, берите тех, которые нескверненные, иначе внесете развал именно наследственно свою. А с другой стороны, когда мы сегодня читаем, подтверждается вот то место Писания. Земля распадается. Что значит распадается? На участочки. Как и народ сегодня распадается. И с одной стороны, это очень печально, а с другой стороны, у Бога другого выбора не было. Он взял себе один народ и хранил его, со всех сторон оберегал. И на сегодняшний день, я просто не специалист в этих вопросах, но когда стали исследовать на предмет чистоты, то израильтяне, эта раса, она превосходит многих. Они сохранили. Я просто, надо было мне немножко просмотреть мои там записи, для меня это интересно, они у меня есть. Но иногда вот мгновенно просто не схватишь все. Иногда просто надо, чтобы не показаться смешным впоследствии, надо просто прочитать, чтобы конкретными словами, чтобы люди поняли, и показать вот это все. И ну, действительно, сегодня, когда исследуют на предмет чистоты, на предмет выживаемости и так далее, на предмет морали, то евреи, они всегда отличаются. Я не помню, какая там единица, но не обращайте внимания, я не буду называть, каким единицам померено. Но говорят, если у простых людей где-то 90, то у них 120. Но гораздо более, не помню этих единиц, жаль, конечно, что я не посмотрел это, да навряд ли я и нашел бы это, вот эти записи все. Но просто, я просто обращаю внимание, с одной стороны распадается, а с другой стороны Бог таким образом оберегает кого-то. Вы помните, разделился народ израильский на два государства. С одной стороны трагедия, а с другой стороны иудеи всегда были ближе к Богу, чем израильтяне. Хотя пришли времена, когда Господь сказал, что вы даже хуже их. Это было в частных случаях. А в общем смысле слова, иудеи всегда стояли ближе, чем остальные израильтяне. Поэтому Бог умеет извлекать из неприятных вещей приятные. Эти где-то 12 или 10 колен, они шли в разнос, а эти 3 или два, все-таки придерживались, говорит, а Иуда еще держался Бога со святыми его, помните это выражение? Кажется, в Осии написано, точно не помню, но написано, израильтяне пошли в разнос, а Иуда все-таки еще держался Бога. Поэтому здесь палка с двух концов. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Вот интересное выражение. Шатается земля, как пьяный. Почему пьяный шатается? Как вы думаете? Равновесие держать не умеет. Равновесие не умеет держать. Видит, наверное, не так, как все видят. Говорят, вместо одного человека его два, а то и три видит. Он пьяный. И земля шатается, как пьяный. Почему? Вытесняют Бога из жизни, вытесняют Дух Святой. Когда усиливается беззаконие, то уже усиливается противление Ему. Но когда Бог попускает, а придет время, мы об этом читаем, что от среды будет взят удерживающий, и тогда откроется беззаконник. То есть будет нарушен баланс. Вот когда сила давления, сила противления, они одинаковые, то еще можно стоять. Но когда что-то пересиливает, то тогда и падает в ту сторону, в слабейшую. То вот когда люди вычеркнут из среды Дух Святой, а так написано, у среды будет взять удерживающее, то она пошатнется, то шатается, то восстанавливается. Вы сегодня это слышите? Вы сегодня это увидите? Я еще буду про колыбель немножко говорить. Но равновесие. Почему? С пьяным и сравнили. Нет равновесия. И когда вычесть из среды Дух Святой, беззаконие возьмет вверх, говорит, и земля упадет, и уже не устанет больше. Восстанется человек греха, сын погибели. Она сегодня шатается, как пьяный, и качается, как колыбель. Ну, наверное, сегодня уже нет колыбели. Я еще помню колыбели. Когда вот подвешивают такая, колыска называли по-деревенски. Ну, вы знаете, как она колышется. Сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда. Как земля качается. Вот, качается, как колыбель. Вы, наверное, замечаете. Как только где-то в прессе ли это, или где-то продвигают беззаконие какое-то. Тут же встает оппозиция. Прокатит все это. Качнулось туда-назад. Но после, как правило, вот удерживается коротенькое время, и все-таки беззаконие утверждается впоследствии. Потом опять качнется туда, и опять кто-то встанет. Надо сделать, надо ставить, надо прекратить. И на короткое время какую-то компанию подняли, а потом, глядишь, утвердили, все, вот сюда, туда качается, качается и качается. И мы сегодня это видим. И беззаконие тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И мы сегодня это видим собственными глазами. Может быть, я не совсем сумел сказать то, что я хотел сказать, что такое качается. Но я это вижу, наблюдаю. Вот было раньше. Сегодня вы это видите. Я уже об этом не раз говорил. Вот это сквернословие. Вам будет понятнее, потому что уже я вам уши прожужжал этим. Сколько было, значит, за то, чтобы разрешить. Встают, никаких разговоров быть не может. Это беззаконие, это аморально, это надо остановить. И на короткое время остановить, потом качнулось назад. И, пожалуйста, узаконили. Узаконили. Было время. Разрушение семьи. Кто-то, значит, эту статью выпустил в свет. Прочитали. Смысл какой? Семья вредна, ее не должно быть. Тут же поднимается оппозиция. Как это так? Семья. Это место, где растут дети. Это место, где можно проявить любовь тут по-настоящему. И так далее, и так далее. Вроде кашнулось одну, потом кашнулось другую. И вдруг раз, уже объявляют. На сегодняшний день в Европе. Депутат Европарламента от Швейцарии. Она внесла предложение, что даже исключить из лексикона слова «отец и мать». Сегодня подают в Совет Европы предложение, завтра утверждают. Отныне будет писаться «один из родителей». И там с юмором говорят, это хорошо, один из родителей, когда это гомики. То там правда, кто их знает, кто их есть кто. Не разберешься, оба мужчины или лесбиянки. А если, говорит, на самом деле нормальная семья, говорит, а что тогда делать, говорит, с детками, которые начинают говорить, папа и мама, первое, что их судить за это? Они же не будут подчиняться, они же не скажут, один из родителей, эй, ты один из родителей, иди сюда. Ну, вы знаете, что до абсурда доходит. И если раньше качнулось в эту сторону, поставили запрет, назад качнули, но после опять назад пошло. И вот так вот качается и качается. И все время останавливается на чем? Что беззаконие утверждается. Вот не утверждается то доброе, а утверждается беззаконие. Вот качается, как колыбель. Сюда, туда, сюда, туда. И она вот упадет и уже не встанет. И будет тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных, что значит выспреннее? Это высокопарное, напыщенное. Вот выспреннее, это старославянское слово. Если его перевести на современный язык, понятное, это напыщенное. Вы напыщенные, гордые. Мы знаем, кто является этим воинством. Бесы. Они живут по воле князя, господствующего где? В воздухе. И вот и будет тот день, почти Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники в ров, будут заключены в темницу. Уже ясно, если бы кто-то хотел сказать, что воинство выспреннее, то ангелы Божии, то уже в темницу их никто никогда заключать не будет. Это уже ясно, что это демонические силы. И речь идет о Тысячелетнем Царстве. А когда написано, что бесы будут удалены из земли, дьявол будет связан, заключен в темницу, печать будет положена, чтобы не прельщал народы 1000 лет. Люди будут жить свободно. И вот как раз об этом времени здесь идет речь. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце. Значит, почти то же самое, что в Матфея написано, в 24 главе. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.